Глава 7. Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его. И я стал наблюдать людей, таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию. И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни. Я нашел, что для людей моего круга есть 4 выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся. Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда большей частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди, еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени. Что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей. И конец их лизанию. От них мне нечему научиться. Нельзя перестать знать того, что знаешь. Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. Соломон выражает этот выход так. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться». Это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое. Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде. Неизбежность болезни, старости и смерти, которая ни ныне завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мыслей и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не могу подражать. Не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их. Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие, сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ним сыграна, и поняв, что благо умерших паче благ живых, и что лучше всего не быть, так и поступают, и кончают сразу эту глупую шутку. Благо есть средство. Петля на шею, вода, нож, чтобы им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большей частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так. Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно, поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее, и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему? Я находился в этом разряде. Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход – не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло, и что лучше не жить. Я не мог не знать этого, и когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такой, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакьямуни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход. Поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра, знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шуткой, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении. Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как неубедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мысли мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения. Оно было такое. Я, мой разум, признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума, а его нет, ничто доказать его не может, то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или с другой стороны, если бы не было жизни, не было бы и моего разума. Стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно. Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, говорил я себе. Но я жил, живу еще, и жил и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить? Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни. Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди. А жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни. Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете органическое и неорганическое, все необыкновенно умно устроено. Только мое одно положение глупо. А эти дураки, огромные массы простых людей, ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут.